Прошу извинить, Санбаним. Это директор Hyundai Investments, председатель Chen Group и вице-председатель Hong Group. Они пожелали присутствовать и в виде исключения их было решено пропустить. Упоминание Hyundai произвело эффект. Сначала офицер закрыл рот, смотря на нас с долей растерянности, а потом попытался улыбнуться. «Прошу извинить, моя вина, мы рады таким гостям», отвесив неглубокий поклон, посмотрел на Урамха и сразу же переключил тему. «А с ним что?» Полицейские на момент замялись и теперь заговорил тот, что вел нас сюда. «Скорее всего его отравили Санбаним». Тот округлил глаза. «Как? Когда? Где? Его же сразу к нам в участок привезли». Я кивнул и заметил. «Именно так, больше он нигде не был, а во время стрельбы чувствовал себя вполне неплохо». Намек тот уловил сразу же, после чего с подозрением прошелся взглядом по своим подчиненным. Плюс заметно встревожился. Судя по мимике, их шеф в этом деле замешан не был. А вот насчет остальных у меня имелись определенные сомнения. Скорая помощь прибыла через 8 минут, положив Урамха на носили, увезли его в машину, куда вместе с ним загрузился сопровождающий полицейский и помчались в медицинский центр. Наша колонна в таком же составе отправилась следом, а потом наступил период ожидания перед палатой, где за работу с задержанным взялась целая бригада врачей. Я воспользовался короткой паузой, чтобы позвонить Хюрин и Бёнхо, выясняя, как идут дела. По словам первой, после исчезновения старшего детектива, больше никаких проблем с полицией не возникало. Скорее наоборот, выяснив, кем были девушки, которые заявились в офис, сотрудники работали предельно вежливо и едва ли не раскланивались с каждым, кто им встречался. Вон Шик вместе с тремя стажерами стратегической команды маркетинга уже взялся за работу. Двое были из старых, плюс один новый парень, который сегодня прошел собеседование. Самой Хюрин я задачу тоже поставил. После разговора отправил сообщение в мессенджере с просьбой собрать все данные на детектива, который к нам заявлялся, заодно прошерстить все скандалы, связанные с этим участком, при необходимости подключая Гёншина. С Бёнхо у меня поговорить не вышло, трубку мужчина не взял, скорее всего еще был на пресс-конференции. Спустя 10 минут после того, как я закончил разговор, двери палаты открылись и в коридор шагнул доктор, окинув взглядом нас четверых, вздохнул. Полностью обследование еще не завершено, но первые выводы я вам озвучить готов. Глава 22. На секунду врача отвлек сопровождающий детектив, который подошел ближе, чтобы тоже услышать диагноз. Впрочем, доктор лишь мельком бросил на него взгляд, после чего переключился на стоящих перед ним девушек. Пока мы не можем точно определить действующее вещество, которое использовали для отравления, с высокой долей вероятности, это что-то из мощных психотропных лекарств, зато можно обозначить последствия. На секунду замолчав, продолжил. Мозг получил серьезные повреждения. Прогнозировать вероятность восстановления пока невозможно, для начала нужно понять, какой именно препарат привел к подобным результатам и собрать консилиум. Тем не менее, какие-то шансы есть, пусть я бы и не назвал их очень высокими. Чжи мрачно вздохнула. Он совсем не может говорить, врач улыбнулся. Госпожа, он даже думать не в состоянии, куда уж ему говорить, но напомню, пока это предварительные данные. Полную оценку мы дадим после того, как завершится весь комплекс анализов. Уже начал разворачиваться, протягивая руку к двери, но вдруг остановился. Еще кое-что, мы нашли след от свежей инъекции на его правой руке, возможно именно таким образом и ввели лекарство. Полицейский сразу же опустил брови вниз, сумрачно смотря на доктора, а покосившаяся на детектива Ун озвучила команду. «Поместите его в палате с камерами наблюдения, двое охранников снаружи, еще двое внутри, круглосуточно, и выделите оператора, который будет постоянно наблюдать за камерами, допускать только заранее одобренный персонал, который охрана должна знать в лицо, о всех визитах сообщать немедленно, даже если это будет полиция или прокуратура». Сделав секундную паузу, заговорила вновь. «Адвокаты тоже будут дежурить в больнице на постоянной основе, в случае визита кого-то из правоохранителей, пригласить их немедленно. Не оставлять пациента наедине ни с кем, это понятно?» Выражение лица доктора указывало на состояние полного изумления, но он лишь кивнул. «Все будет сделано, госпожа Хонг, можете на нас положиться». Полицейский Наун посмотрел с явным неодобрением и попытался вклиниться в разговор. А ему могли ввести это вещество перед нападением, так, чтобы оно подействовало позже? Глянувший на него врач покачал головой. Нет, слишком большая доза, препарат подействовал бы буквально за минуты, а в некоторых случаях еще раньше. В таких ситуациях многое зависит от индивидуальных особенностей организма, точно просчитать время наступления реакции невозможно. Служитель правопорядка разочарованно хмыкнул, а я задал еще один вопрос. Его пытались убить, или специально ввели такую дозу, чтобы превратить в овощ? Медицинский работник повернулся в мою сторону, скользнул взглядом по красному пятну на рубашке, которое стало видно из-за отошедшей в сторону полы пиджака. Как я уже сказал, спрогнозировать точную реакцию организма невозможно. Но если предположить, что вы бы промедлили и он еще на 30-40 минут остался без медицинской помощи, вероятность смерти была бы крайне высока. Помедлив, объяснил, мы сразу же начали процедуру переливания крови и использовали поддерживающее лекарство, отчасти компенсируя нанесенный вред. Я кивнул, а сам врач, удостоверившись в отсутствии иных вопросов, двинулся назад в палату. Мы же дождались появления пары охранников, которые прибыли через минуту и направились к выходу из секции. Когда оказались в нише с установленными вендинговыми аппаратами, девушки, не сговариваясь, плеснули эмоциями. Уверена, это все старая ведьма устроила. Надо ее найти, заставить говорить, а потом скинуть в море, сжав кулаки, яростно выдала Чжи. Или кто-то еще. Лучше бы начать с полицейского участка, выжать из них все, что знают, и снять показания. После такого точно должно быть внутреннее расследование, отметила Унхонг. Мой отец за этим тоже может стоять. Такой, как он, запросто может убить человека. Я бы начала с него, добавила Мийон, бросив взгляд в сторону стеклянных дверей, за которыми виднелись ступени лестницы. Я озвучил очевидную мысль. Мозговой штурм – это неплохо, но поговорить лучше в другом месте. С этим они согласились. А спустя 20 минут мы уже заходили в квартиру Унхонг. Ехать в ресторан, чтобы говорить о таких вещах, все сочли не самым верным решением, тогда как ее жилье оказалось ближайшим к месту событий. Гостиная, ковер на полу, удобные мягкие кресла и диван. Хозяйка квартиры наполовину опустила жалюзи, спасая нас от солнечного света, и запустила кофемашину. Вернувшись, устроилась на диване рядом с Чжи и, обведя всех взглядом, остановила его на мне. «Есть идеи? Обычно ты их генерируешь первым». Я качнул головой. «Слишком много вариантов, и не до конца понятно, чего они хотели этим убийством добиться». На меня уставились три пары отчасти удивленных глаза, и Чжи резонно отметила. «А чего они могли хотеть? Убрать тебя из списка живых». Вздохнув, я постучал пальцами по мягкому подлокотнику. «Если моя ликвидация и была конечной целью, то речь исключительно о личной мести. Но это мог быть опосредованный удар по Ченгрупп. Первый этап более масштабной операции». Мийон, которая расположилась в кресле, что стояло в паре метров левее, перпендикулярно моему, сразу добавила. «Или удар по мне. Отец наверняка выяснил, кто мне помог. Даже если нет, то догадаться было несложно». Покосившаяся на нее Чжи покачала головой. «Как-то слишком жестко. Нет, ты забрала фонд, а он взял и начал убивать людей. О деталях операции и средстве, при помощи которого мы заставили отца Мийон отступить, председатель Чен Групп ничего не знала, видимо, предполагая, что все осталось в условных рамках приличий. На самом деле у него была мотивация, да и возможности наверняка сохранились. Но убивать меня, допуская атаку на самого себя, не слишком логично». В ответ на мои слова, Чжи вопросительно приподняла брови, и пришлось объяснить. «У меня есть данные, способные навсегда разрушить его жизнь. Остальные члены команды о них в курсе и после моей гибели наверняка бы все опубликовали». Унхонг с сомнением покачала головой. «Вот так просто они бы не выложили. Сначала попытались бы установить обстоятельства и найти виновника, а в случае неудачи, наверняка впали бы в тяжелые раздумья. Раз оружие способно стереть чью-то жизнь в порошок, то использовать его надо только при наличии веских оснований. Никто не глушит рыбу ядерной бомбой, Мин Джинхо». Я слабо улыбнулся, а в беседу снова ворвалась Чжи. «Еще ведь есть триады, такое вполне в их стиле. От них пока никто не звонил, не интересовались, что произошло». Уны Мийон с удивлением уставилась на девушку, а та развела руками. «Что, мы немного с ними пообщались, пока решали проблему на Тайване. Или вы думаете, мы туда ездили рыбу в море ловить, да по китайским крестьянам из лука стрелять?» Хонг ненадолго рассмеялась, а Чон откинулась в кресле, смотря на Чжи с выражением легкого шока. Я же отрицательно покачал головой. Желая триады отомстить, они бы выждали, пока пройдет какое-то время, чтобы связь между ними и убийством не была настолько явной. Да и Джордж живее всех живых, это я сразу проверил. Чуть помолчав, добавил. К тому же, на обработку у Рамха ушел не один день. Даже при наличии хорошего специалиста и предрасположенности объекта к действиям деструктивного характера, одним разговором в таком деле не обойтись. Теперь все трое посмотрели на меня, молча и с изрядной долей вопроса в глазах. Ачжи озвучила общую на всех мысль. «О каком специалисте ты говоришь?» Я перевел на нее взгляд. «Психолог. Человек, работающий с людьми, которых потенциально можно использовать и превращающий эту гипотезу в реальность. Помимо профильного образования и специальной подготовки, скорее всего располагает практическим опытом. Возможно, служит в национальной разведке или в армии, как вариант, какой-то схожей структуре». Сделав паузу, продолжил. У Рамха был в состоянии стресса и жаждал мести, но в своем нормальном состоянии за револьвер бы он браться не стал. Возможно, пофантазировал бы в своей голове, чтобы спалось лучше, не более. В офис с оружием он бы не заявился. К этому подвели. Грамотно, аккуратно и эффективно. Хонг цокнула языком, а потом быстро доставили в полицейский участок, где уже ждал подкупленный сотрудник, который воткнул в него иглу шприца. Ловко. Я медленно кивнул. В карманах у Рамха отыскались 30 запасных патронов, снаряженных в гнезда для перезарядки. Скорее всего, основной расчет делался на то, что парень не прекратит огонь, пока не расправится со всеми, кого желал прикончить, а потом выйдет на улицу и, обнаружив полицию, обстреляет патрульных, погибнув от ответных выстрелов. А на случай, если исполнителя все же возьмут живым, в нужном участке была заготовлена ловушка. Вздохнув, я посмотрел на Мион. «У твоей тети получится вывести меня на кого-то из детективов, расследующих дело?» Девушка пожала плечами. Сейчас она обратилась со срочной просьбой, а такое, надо к ней съездить и попросить. Позвоню и попробую договориться на сегодня. Я кивнул, благодарю, и лучше бы тебе нанять охрану, хотя бы нескольких профессионалов, которые будут постоянно находиться рядом. Договорив, перевел взгляд на Чжи Сун, вам тоже понадобится сопровождение, особенно после сегодняшнего визита в полицейский участок. Теперь каждый в этом городе станет ассоциировать вас со мной. Ун наклонила голову, а вот Чжи скептически фыркнула. Это тебя будут ассоциировать с нами, Мин Джинхо. Ты иногда путаешь масштабы. Не собираясь припираться, я развел руками. Пусть так, но без охраны больше не выходите. Председатель Чен Групп секунду помолчала, покосилась на Мион и снова взглянула на меня. Ей ты поручил добраться до детективов. А нам что делать, чем помочь? Мы с Ун тоже хотим найти мерзавца, который это устроил, и подвесить его за ноги к крыше небоскреба. Я несколько секунд помолчал, после чего озвучил вариант, который сейчас был наиболее оптимальным. Будьте готовы поддержать медийную кампанию, если это потребуется. Возможно, будет нужно дать пару интервью. Если получится, выясните, кто из сотрудников полицейского участка раньше был замешан в коррупционных делах, но смог выбраться. Помедлив, добавил, и спасибо за сегодняшний визит. Без вас я бы провозился с детективом дольше, да и Курамха настолько быстро не попал бы. Ун глянула на подругу. Это все Чжи. Позвонила, давай кричать. Мин Джинхо пытались убить. Сеул в огне, мы все умрем. Мол, пора выводить войска из казарм, поднимать короля на копья и принимать последний бой. Чжи опустила глаза, рассматривая ковер, а Ун Хонг тихо рассмеялась. Я правда так и не поняла, какого именно короля на копья и зачем, но суть уловила, так что сразу прыгнула в машину и поехала. Мион, которая с интересом слушала речь девушки, принялась озвучивать свою версию. А я как раз по городу ехала, когда Чжи мне набрала, сказала, что на офис напали, есть раненые и ты тоже получил пулю. Поэтому я сразу изменила маршрут. Я еще раз озвучил слова благодарности, после чего откланялся. С точки зрения этикета, это, возможно, было не слишком вежливо, но с учетом ситуации, необходимо, что девушки отлично понимали. Простой беседой между собой мы сейчас все равно результата не добьемся. А вот работу в офисе, после того, как Минса временно выпала из строя, было необходимо держать под контролем. К тому же имелся еще один человек, с которым я хотел обсудить возможную поддержку. Хён Ву оставался на рабочем месте, так что я снова вызвал такси. Отчасти опасно, но предположить, что некто задумал нанести два удара в один день и второй планировал реализовать именно таким образом, было сложно. В конце концов, я запросто мог взять свою машину и посадить за руль кого-то из стажеров службы безопасности. Прибыв в офис, я обнаружил, что хаоса здесь больше нет, скорее наоборот, вовсю кипела работа. Вон Шик, заметив меня, чуть устало отрапортовал. Новости уже начинают кипеть, СНБ. Мы вбрасываем информацию и корректируем, но когда тема выйдет на национальный уровень, задавать вектор уже не получится. Подойдя к его столу, я бросил взгляд на экран ноутбука. Какие-то проблемные точки есть. Откинувшись на спинку стула, тот зевнул, одновременно качая головой. Очевидных нет. В социальных сетях встречаются фантазии на тему ВАС и Минсопек. Некоторые уже сравнивают ее с Чжичен. Даже несколько обзоров сделали. Слегка воодушевившись, он потянулся к ноутбуку. Могу показать, если интересно. Там, наткнувшись на мой взгляд, осекся и извиняющимся голосом добавил. Глобальных проблем нет. Я медленно кивнул, постепенно повышая уровень концентрации. Продолжай в том же духе. Отчет скинь на мою рабочую почту, а через полчаса я сброшу новые задачи. Концепт, плюс шаблоны текстов для использования. Парень моргнул. Все сделаем, СНБ. Не беспокойтесь. Чуть помедлив, тихо поинтересовался. Что там с Урамха? Удалось что-то узнать? Я невесело усмехнулся. Вот ему новый концепт и будет посвящен. Урамха пытались убить в полицейском участке. И это почти получилось. Сейчас он не понимает, где находится и даже одного слова выдавить не может. Вон Шик шумно вздохнул. Полиция. Взять бы всех, кто там деньги ворует и на морское дно, с камнями в брюхе. Оглянувшись на остальных работников, я напомнил еще об одном моменте. Отчет по биодобавке тоже жду. Надо глянуть, все ли идет по плану. Парень на момент растерялся. Но, я, наконец собравшись с духом, выпалил. Упустил это из виду, Санбаним. Но там 2/3 работы автоматизировано. Если Геоншин не выключил алгоритм, то все в порядке. Столкнувшись со мной взглядом, сразу же добавил. Отчет будет готов через полчаса, Санбаним. Повернув голову, осмотрел оставшихся сотрудников команды маркетинга и указал пальцем на кудрявого парня, который набивал текст на своем ноутбуке. Один из стажеров, которого мы наняли неделю назад. Теперь ты отвечаешь за компанию по биодобавке. Со всеми вопросами можешь обращаться ко мне. Всю информацию сейчас скину. Тот пару секунд растерянно пялился на Вон Шика, чуть приоткрыв рот. Потом осознал услышанное. Спасибо за доверие, СНБ. Буду стараться, СНБ. Сделаю любой ценой, СНБ. Команда маркетинга вернулась к работе, которой у них сейчас было более чем достаточно, а я двинулся на поиски Хюрин. Та обнаружилась в одном помещении с командой Геоншина. Видимо, решила облегчить взаимодействие. Впрочем, техническая команда сейчас состояла из самого Геоншина, еще одного стеснительного парня в очках и розоволосой стажерки, за спиной которой устроился Бэк Хён. Учитывая размеры выделенного им помещения, присутствие Хюрин с ее единственным сотрудником никого не стесняло. Увидев меня, женщина поднялась из-за стола, вбитые в полиции привычки все еще давали о себе знать. Удалось найти троих офицеров, которые фигурировали в новостях. Двоих обвиняли во взятках, еще одного – в краже драгоценностей, которые были уликой. На старшего детектива, который был тут утром, ничего найти не вышло. Но мы установили всех членов его семьи, и Геоншин пробует до кого-то из них добраться. Я перевел взгляд на парня, и тот сразу же отрапортовал. Есть доступ к 4 телефонам. А квартиру его дочери я взял под полный контроль, у них там приложение умного дома стоит. Всю информацию выгружаю, но навскидку интересного там немного. Отвлекшись от происходящего на экране, потер пальцами глаза и поинтересовался. Обрабатывать каждого полицейского? Вопрос заставил чуть нахмуриться, но сбоку уже заговорила Хюрин. Самих сотрудников мы не трогаем, только членов их семей. Да и вероятность наткнуться на что-то интересное так намного выше. В целом, верное решение, там, где сам полицейский не станет говорить ничего лишнего, его жена может похвастаться дорогой, покупкой, подарком или поездкой на отдых. Да и с точки зрения закона, взлом телефона сотрудника национальной полиции карался куда жестче, чем в случае с обычным гражданским лицом. Приоритет – тем, кто как-то связан с детективом, который заявился сюда утром. Плюс целям, на которые укажет Хюрин. Если по ним все будет отработано, можно переключаться на прочих. Гион Шин кивнул, а стажерка, взяв в руки телефон, навела на себя фронтальную камеру. Чуть подумав, расстегнула пару пуговиц рубашки и натянула наполовину прозрачную ткань так, чтобы она вплотную прилегала к коже, практически ничего не скрывая. Камера громко щелкнула, а следом выдохнул Гион Шин, который буквально прилип к девушке взглядом. Второй из технарей, мельком глянув на происходящее, сразу же уткнулся в монитор, а Бэк Хён вовсе отвернулся от нее в другую сторону и с возмущением заявил: «Что ты делаешь, сестра? Это не наши методы». Та весело фыркнула: «Это мой метод. Сейчас оценит фото, а потом я скину ссылку якобы на видео. Один клик и телефон этого идиота под нашим контролем». Гион Шин наконец отвел глаза в сторону, с некоторым смущением покосившись на меня. Сам же я с недоумением уточнил: «Вы что, на самом деле брат с сестрой?» Бэк Хён обернулся, а девушка подняла на меня глаза и заговорила: «Вы зародили в нас сомнения, Санбыним. Не так часто можно встретить родственную душу. И кто знает, какие мрачные тайны скрывали наши родители». Устроившийся рядом с ней на стуле парень согласно покивал: «Веских доказательств мы пока не нашли, но свидетельств обратного тоже нет, так что можем считать себя кем угодно». В голове мелькнула мысль напомнить им о тесте ДНК, но я решил, что сейчас это будет лишним. К тому же эти двое, судя по всему, неплохо себя чувствовали, работая в паре. Хотя в случае с Бэк Хёном, это сложно было назвать работой. Еще раз пройдясь взглядом по помещению, я двинулся к выходу. Добрался до пустого помещения, которая располагалась в боковой части дома, и отыскав в мессенджере аккаунт Гарамхура, клацнул по кнопке звонка. Пожилая женщина в полностью закрытом купальнике вытянулась на шезлонге, потягивая свежевыжатый сок и наслаждаясь жизнью. Потянувшись к звякнувшему телефону, просмотрела уведомление, после чего радостно улыбнулась. Совсем недавно ее окружали тюремные стены, а вокруг были только полицейские или другие подозреваемые, с которыми и поговорить было ни о чем. Ну, в самом деле, что можно обсуждать с крестьянкой, которая по глупости угодила за решетку, оценив стоимость 10 лет своей жизни в какой-то миллион вон. Единственное, что в такой ситуации хотелось сделать, хорошенько ее потрясти и спросить, не пробовала ли она посчитать, сколько может заработать за эти 10 лет денег, прежде чем воровать такую мелочь. Но жизненный опыт подсказывал, что ничем хорошим подобная беседа не закончится. Так что Джи Хё находилась в полной изоляции, постепенно впадая в тоску и не зная, что предпринять дальше. Способы, которые пришли в голову, женщина испробовала. Даже извинялась перед заносчивой девчонкой, которая смогла одержать верх. Но ни один из вариантов не сработал, а генерировать новые ее разум отказывался. Поэтому, когда к ней явился неожиданный посетитель, который вручил телефон, она изрядно удивилась, а увидев сообщение, что пришло на устройство, вовсе не поверила своим глазам. Тем не менее ответила, подчинилась полыхнувшей внутри надежде и решила попробовать. Тем более терять все равно было нечего. Новый союзник много раз демонстрировал свой уровень влияния, но Джи Хё до последнего момента не верила, что все получится и она сможет выйти на свободу. Осознав, что это реальность только после того, как оказалась в частном самолете, который привез ее сюда, к небольшому домику на 300 квадратных метров, стоящему совсем недалеко от пляжа. Из прислуги была только пара девушек, но после заключения, даже такая бедность казалась неплохим вариантом. Раньше она искренне считала, что отдаст все, лишь бы спасти своего старшего сына, но арест полностью изменил точку зрения женщины. Как выяснилось, не так уж она была готова жертвовать собой ради Дак Хо. И на вопрос свежеиспеченного партнера о том, кого их них двоих стоит вытащить на свободу, она ответила сразу же и без колебаний, указав на себя: «Дак Хо еще молод, выберется сам, или она вытащит его после своей победы, это не столь важно. Главное, что сейчас она тут, на свободе». Взяв телефон, Джи Хё снова посмотрела на сумму поступившего перевода и довольно улыбнулась. Пожалуй, еще какое-то время она проведет здесь, отойдет от стресса и восстановится, а потом настанет время возвращаться в Сеул. Глава 23. Гарам принял вызов практически сразу, и, ответив на мое приветствие, задал вопрос: «Вот скажи, тебе мало проблем с делами? Зачем играть в ловеласа и уводить девчонку у пацана?» Не спорю, на лицо этого неудачника посмотреть, наверное, было приятно, но он ведь к тебе потом в офис пришел, с оружием. Хмыкнув, я ответил в его же тональности: пришел, настолько глубоко обработанный, что мозги функционировали только в одном направлении, и действительно с оружием, тем самым, которое ему кто-то вручил. Мужчина задумчиво подцокал языком. «Ну так это же не такая большая проблема, верно? Раз его живым взяли, быстро вытащит всю информацию. Если хочешь, могу помочь, без всяких обязательств, в счет старого долга, который я по своей душевной доброте за собой признаю». Оперевшись спиной о стену, я усмехнулся. Взяли его живым, но немного побыв в полицейском участке, он быстро перешел в состояние, при котором допрашивать человека уже нельзя. Звонил я в мессенджере, так что говорить можно было относительно открыто. Тем не менее, я старался немного сглаживать острые углы, на тот случай, если запись каким-то образом фиксировалась механически. Ноги ему сломали, что ли? Предположил Гарам. Сделали инъекцию, которая должна была стать смертельной, но мы вовремя довезли до больницы, так что шанс выжить есть. Обрисовал я ситуацию. Политик присвистнул. В полицейском участке, инъекцию, это сколько же им? Фразу он не закончил, но сама мысль была ясна. Я же перешел к сути вопроса. Думаю, ты отлично понимаешь, чего я сейчас хочу. Гарам вздохнул. Естественно, но это не совсем та сфера, с которой я привык работать. Я невольно улыбнулся. Боюсь, что выяснить нужные факты при помощи классических способов не выйдет. Тем не менее, в участке есть, как минимум, два купленных сотрудника. И мне очень хотелось бы выяснить, кто именно их купил. Собеседник какое-то время помолчал. Потом с некоторой неохотой ответил. Я сделаю все, что получится. Но, сделав короткую паузу, продолжил. Есть куда более простой путь. Соглашайся на мое предложение. У того человека хватит влияния, чтобы обеспечить тебе защиту. Предложение было предсказуемым, а мой ответ уже готовым. Сначала мне нужно понять, о какой именно персоне идет речь. Потом встретиться и поговорить с ним лично. Мы ведь уже обсуждали все в прошлый раз, Гарам. Мужчина ответил, что мол обстоятельства изменились, и он на всякий случай напомнил про хороший вариант. После чего мы попрощались. Большой уверенности в том, что он выложится на полную, у меня не было, но лучше было использовать потенциальную возможность, чем отказывать от нее полностью. Имя офицера, который наведывался к нам, проводя отвлекающую операцию, я отправил сообщением, а потом вернулся в офис. Оставшийся день прошел в режиме максимальной отдачи. Во-первых, мне пришлось заниматься обеими медиакомпаниями. Воншит был, конечно, неплох, но в плане скорости работы значительно уступал Минсо, а с точки зрения креатива, вовсе безнадежно проигрывал. Во-вторых, я переговорил с тремя соискателями, которые вернулись после стрельбы, и в команде маркетинга добавилась пара новых стажеров. Бэкхён же принялся прозванивать всех остальных, приглашая вернуться в офис и пройти собеседование. Понятное дело, откликнулась только малая часть, среди которой преобладали безопасники. Тем не менее, это все равно означало непрерывный поток контактов с новыми людьми. Параллельно я продолжал выстраивать теории. Пытался понять, кому могла бы оказаться максимально выгодна моя ликвидация. И никак не мог отыскать хорошего ответа, снова и снова перебирая всех противников, с которыми сталкивался. В итоге, к концу рабочего дня я оказался полностью выжат. Зато служба безопасности получила сразу 16 новых стажеров. Плюс пара человек добавилась у Хирина, и еще один присоединился к команде маркетинга. На время отсутствия Чинхва за внутреннюю безопасность отвечал Хёнву. Так что домой меня отвез один из новобранцев, изрядно озадаченный важностью миссии и старавшийся вести машину настолько аккуратно, как будто она могла развалиться на части от любого резкого движения. Обозначив ему время, в которое нужно прибыть завтра утром, я поднялся к себе и собирался отправиться в душ, после чего рухнуть в постели и выспаться, а потом наткнулся на флеш-карту, которую мне утром вручил Вэньминтан. С одной стороны, времени на то, чтобы заниматься вопросом китайца, у меня совершенно не было. Сейчас стоило сосредоточиться на том, чтобы уцелеть самому, а не рыть подкоп под стены чужой цитадели. Но с другой, у меня в руках была ценная информация, а менеджер банка Шанхая намекнул, что я, возможно, смогу ей воспользоваться. Как итог, вместо того, чтобы пойти в душ, я вставил флешку в чистый ноутбук, который на всякий случай купил практически сразу после поступления первых средств, и погрузился в изучение материала. На самом деле данных тут было немного. Буквально пара файлов. В одном, что-то вроде общего досье на китайского функционера, ранее бывшего армейским генералом, и перечень всего его проступков на территории соседней империи. А во втором, данные о зарубежных активах и подборка информации, касающейся корейского партнера. В первом случае, я быстро пробежался по списку взглядом, все фиксируя, но глубоко не вникая. Действовать на территории Китая я все равно не планировал, и вся эта фактура была необходима лишь для понимания общего контекста. В целом, картина, что появлялась в голове после прочтения документа, совпадала со словами Вэньмина. Да, я был уверен, что список прегрешений есть у каждого из их функционеров. Не для того они столько лет интриговали, резали глотки, предавали и плели заговоры, чтобы, добившись успеха, в чем-то себя ограничивать. Тем не менее, этот конкретный объект явно выделялся даже на их фоне. Вот за второй документ я принялся куда более плотно. Несколько офшорных компаний, недвижимость в Австралии, подставная фирма в Пакистане, через счета которой, судя по тем отрывочным данным, что приводились в файле, проходили неплохие деньги. А в примечании было указано, что компания выступает посредником для продажи китайского оружия, формально покупая его у предприятия и перепродавая пакистанской армии. Не слишком изящная схема, но работала она больше 7 лет, что значило, прикрытие себе бывший военный обеспечил неплохое. Помимо этого, имелось несколько домов в Европе и недвижимость в Таиланде, в основном коммерческая. Но если информации по всем этим юрисдикциям было относительно немного, а имена партнеров не указывались, то Корею осветили куда более детально. Первое, что меня удивило, имя человека, указанного в качестве основного союзника китайского генерала. По той простой причине, что тот тоже был военным, и отнюдь не простым офицером. Генерал-лейтенант, занимающий должность заместителя военно-воздушных сил Кореи. Этот факт вверг меня в некоторый ступор. Национальная разведка подобное пропустить никак не могла. А если учесть, что в бумагах корейский генерал указывался, как человек, отвечающий за безопасность активов своего китайского коллеги, значит и нужные связи у него имелись, как минимум в прокуратуре и той же самой разведке. Либо у него имелась какая-то хитрая договоренность, либо все это было частью более сложной игры, в которой китайца каким-то образом использовали. Но если корейский военный отвечал за безопасность, то вот роль финансиста играл совсем другой человек, владелец инвестиционной компании, которая активно принимала деньги у населения, вкладывала их, а самим вкладчикам выплачивала проценты. Схема отчасти напоминала финансовую пирамиду, поскольку деньги они брали у всех подряд и минимальная сумма была небольшой, но при этом процент по ним платился тоже скромный, а компания на самом деле занималась инвестициями. Впрочем, основное назначение у нее было иным – легализовать черные деньги и контролировать собственность своего единственного настоящего клиента. Активы в портфеле фирмы имелись самые разнообразные, от коммерческой недвижимости и пакетов акций до вертолетной площадки и нескольких клубов. Ориентировочная общая стоимость – около 900 миллионов долларов, 1¼ триллион вон. Большая часть приобретенного имущества благополучно приносила деньги, клубы работали, офисные площади сдавались в аренду, а вертолеты фрахтовались для перелетов. Да и выплаты дивидендов по акциям, которые составляли треть баланса, никто не отменял. В итоге, прибыль скорее всего генерировалась относительно неплохая, после чего делилась между генерал-лейтенантом и владельцем инвестиционной компании. Основной проблемой предоставленных данных была условная бездоказательность. Я понимал, что Вэньмин не стал бы подсовывать мне откровенную пустышку. И раз он пишет, что деньги вносятся в компанию через неустановленных подставных лиц, значит так оно и есть. Но для того, чтобы все это опубликовать, требовались доказательства. Недостаточно показать пальцем и громко закричать, особенно учитывая фигуру местного союзника. Нужны улики, однозначно подтверждающие всю изложенную в исследовании фактуру. В конце концов я залил оба файла в отдельный аккаунт облачного сервиса, который специализировался на анонимности, а флеш-карту раскрошил тяжелой рукоятью кухонного топорика для рубки мяса, после чего смыл остатки в канализацию. Спустя минуту моя голова уже коснулась подушки и я сразу же отключился. Проснувшись от мелодии телефона, потянулся, чтобы вырубить будильник, и обнаружил, что это вовсе не он, звонила Минса Пэк. Вчера я связывался с врачом и тот сообщил, что девушка до сих пор спит. Просыпалась лишь один раз, чтобы поесть, после чего сразу отключилась снова. Накопленная усталость и препараты делали свое дело, заставляли организм расслабиться и восстанавливаться. Приняв вызов, я сразу же услышал звонкий женский голос. «У меня вопрос, почему стреляли в нас обоих, но я в больнице, а мой сын бы разгуливает с пулевым ранением?» Усмехнувшись, я спустил ноги на пол и уселся на край кровати. «Потому что у тебя прострелена нога, а мне лишь слегка зацепило бок». Девушка яростно фыркнула. «Слегка? Да у тебя вся рубашка была в крови, и врач сказал, что швы наложили. О том, что настаивал на 7 днях отдыха, тоже рассказал. Но ты отказался». Поднявшись на ноги, я указал на очевидное. «Знаешь, похоже, в этой больнице серьезные проблемы с сохранением врачебной тайны». Собеседница смущенно вздохнула. «Ну, я нашла свой подход», секунду помедлив, тут же сменила тон. «Выяснил, кто это был. В смысле, кто стоял за Урамха. Этот звонок тоже шел через мессенджер, так что ответ я слишком усложнять не стал. Пока нет. Он сам в больнице, получил порцию какого-то вещества в полицейском участке. Вкололи в руку. Пока пытаемся понять, кто именно это сделал». Она недовольно хмыкнула. «Выходит, совсем ничего нет?» Я встал и прошелся по комнате, разминая ноги. Как минимум одна связанная с противником фигура есть, но к офицеру полиции не так легко подобраться. Девушка на пару секунд задумалась, потом спокойно предложила: «Если у Геоншина не выходит, то может эту самую фигуру в багажник, а потом куда-нибудь к реке Ханы потолковать на чистоту. Будь все так настолько просто, никто из полицейских не брал бы чужие деньги, либо участки стояли обезлюдевшими, потому что солидная часть их работников обреталась бы на дне реки. Ты же слышала, что это офицер полиции. Вспомни о камерах наблюдения, ведомственной солидарности и их возможностях, если реально возьмутся за дело и бросят на него все ресурсы. Безусловно, можно было продумать операцию так, чтобы минимизировать риски, но это не означало, что их вовсе не будет. Если же делать все чужими руками, то они станут еще выше, не говоря о том, что мало кто захочет связываться с такой целью. Другой момент, далеко не факт, что это окажется результативным. Полицейский может банально загнуться от сердечного приступа, или оказаться пустышкой, у которой нет никакой информации. Возможно, именно поэтому его выставили на всеобщее обозрение. Показательно засветили и нарисовали на спине мишень. Единственное, что заставляло меня рассматривать его, как относительно ценную фигуру, суть вражеского плана. По их мнению, я должен был погибнуть в процессе нападения, а значит, задачей детектива было отвлечь внимание соратников, запутать тех, кто умеет думать, и не дать догадаться, что нужно как можно быстрее отыскать Урамха, в то время, как его сообщник разобрался бы с убийцей, оборвав все следы. Из-за того, что я выжил, суть операции поменялась, но скорректировать ее формат никто, естественно, не успел. Возможно, именно поэтому старший детектив действовал откровенно нагло и не пытался обеспечить себе маскировку. Ну и что, нам нужна информация. Надо понять, кто подтолкнул этого тупого выродка к покушению, и разобраться с ним. В этот раз ведь целенаправленно били по тебе, не по Ченгрупп или фирме Мион. Кто-то спланировал это все, чтобы прикончить именно тебя. Голос едва ли не звенел от ярости, к которой примешивалась тревога, и улыбнулся. «Хочу напомнить, что в итоге на больничной койке лежишь ты, а я проснулся в своей собственной постели и собираюсь заниматься делами». Та протяжно выдохнула. «В пустой и холодной постели, где никого нет, это печально, Санбе». «Понимаю, но тебя не подстрелили только из-за того паренька с его раменом. Если бы не он, последствия могли бы быть иными». Я согласно угукнул. «Могли, но не стали». Секунду помолчав, девушка с легким возмущением заметила: «Это я все к тому, что моему Санбе стоит быть осторожнее и не ездить по городу без охраны». Я пожал плечами, смотря в окно на предрассветное небо. «У меня есть охрана, и по городу я как раз езжу с ней». Девушка скептически фыркнула: «Ты же наверняка оставил Хёнву за старшего, потому что больше некого, а себе взял какого-нибудь стажера, который хорошо, если машину водить умеет». На секунду замолчав, продолжила: «Ащ, как же раздражает, что я нормально ходить не могу. Кстати, Санбе, мне нужен мой ноутбук. Делать тут все равно абсолютно нечего, хотя бы работой займусь». Отойдя от оконного проема, я снова опустился на кровать. «Тебе отдыхать надо, а не работать. Мин Сон возмущенно цокнула языком. Лежать целый день и пялиться в потолок, я же так от скуки тут протест устрою. С требованием говяжьего супа на обед. На заднем фоне послышался какой-то звук, а следом зазвучал немного смущенный голос девушки. Нет, меня устраивает меню. Да, говорю же, все в порядке. Не надо делать никаких индивидуальных заказов. Через секунду в трубке послышался ее тихий шепот. Извини, Санбе, медсестра пришла, утренние процедуры, а потом завтрак. Пришли мне ноутбук, и пиши, хочу быть в курсе дел. Глава команды маркетинга сбросила звонок, а я направился в ванную, из которой выбрался уже чуть более бодрым. А порция кофе окончательно привела меня в порядок. До приезда водителя оставалось около часа, так что я успел изучить новостную ленту, которая была заполнена материалами о стрельбе в офисе бушующего кита. Многие издания отыскали соискателей, которые на тот момент сидели в коридоре и публиковали их комментарии. В основном о том, как им было страшно и насколько не в себе был человек, открывший огонь. Некоторые медиа обращали внимание, что это второе подряд преступление с использованием нелегального огнестрельного оружия и полиции пора с этим что-то делать. А пара мелких блогеров вовсе делали акцент на том, что в обоих случаях была замешана моя персона. Правда, никаких выводов из этого не следовало, обвинить в чем-то пострадавшую сторону было сложно. Больше напоминало неловкую попытку получить просмотры за счет намеком на теорию заговора. Никаких признаков организованной кампании, которая велась бы против меня лично или против бушующего кита, я не заметил. Скорее наоборот, в новостях использовалось немало тезисов, которые мы вчера раскачивали при помощи социальных сетей, в том числе, о наличии мощной фигуры, которая снабдила Урамха оружием и направила его в нужную сторону. Впрочем, кое-что интересное все равно нашлось. Заметка на сайте Народного патруля. Проект изначально разворачивался под сына Джи Сок Ра, и после поражения главного прокурора Сеула, Свободная Корея его быстро свернула. Теперь же их сайт внезапно ожил. Там имелись новости о патрулировании города и фото вместе с полицейскими, которым они сдали пару задержанных, пьяных студентов, что устроили драку на улице. А час назад появился материал про Урамха, упор в котором делался на то, что я сам довел бедного парня до такого состояния. Плюс, пара намеков на то, что возможно не все так просто и дело не только в личных отношениях с девушкой, в которую тот был влюблен. Отсылка к показаниям, которые тот давал людям прокурора, была очевидна, но на попытку медийной атаки эта новость не тянула. Количество просмотров было меньше тысячи, а ее дублей, либо ссылок на материал, в сети не нашлось. Впрочем, я внес ее в закладки, чтобы проверить позже на случай, если что-то изменится. Плюс сбросил линк Воншику, чтобы тот включил их сайт в мониторинг данных. Сам же оделся и, выйдя на лестничную площадку, вызвал лифт. Водитель уже был на месте. Сообщение от него пришло, пока я одевался. Но когда я вышел из подъезда, раздумывая над тем, что было бы неплохо днем куда-то заехать и быстро купить одежды, мне навстречу двинулся вовсе не безопасник. Вместо него ко мне шагала пара мужчин в костюмах, которые до того стояли около припаркованного автомобиля. Охранник был рванул им наперерез, но я махнул рукой, останавливая парня. На шее у обоих незнакомцев висели синие ленты с прикрепленными на них идентификационными картами. А значит, ко мне приближались сотрудники одной из правоохранительных структур Кореи. Глава 24. Прокуратура Сеула, представился первый из них, демонстрируя мне свое удостоверение. Идентификационную карту с фотографией, именем сотрудника, должностью и QR-кодом, по которому можно было проверить его подлинность. Второй молча повторил жест своего напарника. Карты выглядели настоящими, да и вряд ли кто-то станет вот так беспечно себя вести, если из аргументов только фальшивое удостоверение. Тем не менее, я отсканировал оба QR-кода, убедившись в подлинности документов, окинул их взглядом. Чем могу помочь? Тот, что заговорил первым, вежливо улыбнулся. Мы просим вас поехать с нами и встретиться с нашим Санбе. Я чуть прищурился. В прокуратуре я не работаю, но отлично знаю, что вызов на допрос оформляется совсем иначе. Если же меня приглашают, как потерпевшего по делу о покушении, можно было просто позвонить. Покачав головой, добавил: а теперь извините, но мне пора на работу. Сделал шаг в сторону, намереваясь обойти эту парочку и добраться до Генезиса, Но тот сотрудник, что вел диалог, заговорил вновь. Это не допрос, и к делу о покушении никакого отношения не имеет. Речь пойдет о совсем других вещах. Притормозив, я посмотрел на него, взвешивая услышанное. А мужчина продолжил. Санби просил передать, что эта беседа в ваших же интересах. Продемонстрировав им скептическое выражение лица, я кивнул. Так всегда говорят, особенно, если хотят загнать тебя в ловушку. Тот нахмурился. Шагнув ближе, тихо добавил, Санби предполагал, что вы ответите отказом. В таком случае он просил передать вам еще одно слово, Тайвань. Вот теперь это стало интересным. Провокация, начало реального расследования. Какое-то время я молча постоял на месте, просчитывая варианты. Прокуратура Сеула, бывшая вотчина Джи Сок Ра, уверен, меня там не сильно любит. Как минимум по той причине, что вместе с главным прокурором на дно ушли карьерные чаяния многих его соратников. Многие наверняка рассчитывали подняться в должности после того, как шеф выиграет выборы, а некоторые вполне могли посматривать в сторону синего дома или правительства. С другой стороны, вот такой вызов без оформления документов – не самый логичный ход. Желая кто-то меня потопить, дело было бы заведено официально. Вместо этого к подъезду прислали двоих сотрудников, которые, похоже, ждали здесь с самого утра. «Хорошо, я поеду за вами на своей машине». Мужчина отрицательно качнул головой. «У нас инструкции, только на нашем транспорте. Водитель может ехать сзади». Пожав плечами, я абсолютно безмятежно улыбнулся. «Тогда можете возвращаться назад и передайте своему Санби слово Таиланд». Брови собеседника взлетели вверх, а я с усмешкой добавил, что «мы же тут названиями стран на букву «Т» обмениваемся». Верно, игра занятная, но для нее не обязательно гнать своих людей через половину города. Оставив его в глубокой задумчивости, уверенным шагом двинулся к своей машине. А когда пальцы легли на дверную ручку, за спиной зазвучал голос прокурорского работника. «Ладно, можете поехать на своей машине, но постарайтесь не отставать». Согласно кивнув, я забрался на заднее сиденье. А как только мы тронулись с места, взялся за телефон. За те 30 минут, которые заняла дорога, я успел проинформировать всех, кого необходимо, и озвучить инструкции для наиболее вероятных вариантов развития событий. К зданию прокуратуры мы подъехали со стороны служебного входа. Камеры наблюдения тут, безусловно, тоже имелись. Но вот людей практически не было. Только одинокий парень что-то изучал на телефоне, стоя сильно в стороне. Безопасника я оставил внизу, приказав подождать в машине. Сам же, вместе с парой сопровождающих, поднялся на лифте до седьмого этажа здания. Не самый верх, где сидит руководство, но и не нижние этажи, на которых трудятся те, кто занимается откровенной мелочью. Здесь количество сопровождающих сократилось до одного. Второй, не говоря ни слова, направился по коридору в противоположную сторону. Оставшийся довел меня до двери кабинета, на которой висела табличка «Третья команда экономических расследований», и, кивнув на нее, зашагал дальше. Подход к делу был несколько специфическим. С другой стороны, на место они меня все же доставили. На всякий случай постучав, я потянул дверь на себя и шагнул внутрь. Кабинет был с самой обычной для таких мест планировкой. Три стола для членов команды, плюс еще одно рабочее место, частично отгороженное перегородкой, для их шефа. Внутри было всего два человека. Мужчина лет 40, который сидел на месте руководителя, и молодая девушка, что-то усердно набивающее на клавиатуре ноутбука. Услышав звук открывающейся двери, она обернулась и, судя по открытому рту, собиралась озвучить приветствие. Наверное, решила, что явился кто-то из коллег. Увидев меня, застыла, уставившись с таким изумлением, как будто узрела портал в прошлое. С улыбкой кивнув ей, я прошел дальше, к столу начальника. Тот откинулся в кресле, рассматривая меня с внимательным прищуром. Выражение лица, поза и поведение буквально кричали о том, что он сразу хочет обозначить, кто тут хозяин положения. Несколько секунд подождав, указал на стул для посетителей. «Располагайтесь, господин Мин Джинхо, рад вас видеть в нашей твердыне закона». Сразу же повернув голову, чуть повысил голос. «Госпожа Вон, не могли бы вы сходить за кофе?» Минут на 20 девушка непонимающе оглянулась на своего шефа, посмотрела на стакан кофе, стоящий у него на столе, и даже собиралась что-то сказать. Потом до нее наконец дошел подтекст, и она суетливо поднялась со своего места, через несколько секунд покинув кабинет. «Стажеры с каждым набором становятся все хуже и хуже. Не пойму, что такого происходит в университетах, что выпускники настолько тупеют с каждым годом. Глава команды медленно озвучивал слова, вальяжно развалившись в кресле. А я сделал несколько шагов и подкатил еще одно, стоявшее за столом, где пока никого не было, и расположился напротив оппонента, закинув ногу на ногу. В глазах прокурора мелькнуло раздражение. Хозяйничать в чужом кабинете, к неприятностям, Мин Джинхо. Я спокойно улыбнулся. Замыслить что-то нарушающее закон, вот это неприятность. Все остальное вполне решаемо. Тот выпрямил спину, смотря на меня с хорошо ощутимым превосходством. Именно это я и хотел с вами обсудить, господин Мин Джинхо. Вы ведь совсем недавно летали в Тайвань, не так ли? Скрывать этот факт было бесполезно, так что я просто кивнул. Летал. Мужчина медленно наклонил голову. И в путешествие вы отправились не один. С вами были трое спутников. Я вздохнул. Вы и дальше станете рассказывать мне вещи, которые я и так прекрасно знаю. Он вежливо улыбнулся, но во взгляде снова блеснуло раздражение. Хорошо, давайте перейдем к вещам, которые известны мне. Подавшись вперед, обхватил пальцами ручку, постучал ее по столу. С вами в Тайбэй летел некий Бэк Хён Цой, который официально в вашей компании не числится, но вчерашним утром оказался в числе ключевых свидетелей по делу о покушении на жизни работников бушующего кита. На секунду остановившись, с искренним довольством усмехнулся. В противном случае мы бы не подумали связать его с вами. Ведь мало ли зачем молодой человек решил отправиться на Тайвань, правда? Но его имя показалось мне знакомым, и не я ошибся, юноша оказался в списке пассажиров. Я уже понял, к чему он ведет, так что с безмятежным видом ждал продолжения, откинувшись на спинку кресла и положив руки на подлокотники. Сам мужчина, осознав, что не получит обратной реакции, заговорил вновь. А когда я проверил его финансовое положение, то оказался крайне удивлен. Вот скажи мне, Мин Джинхо, как он мог в своем возрасте стать собственником 45% акций тайваньского стартапа, стоимостью в 405 миллионов долларов? Переход на «ты» произошел одновременно с его первым ходом на шахматной доске. Видимо, по мнению собеседника, это должно было усилить давление на мою нервную систему. Откуда мне знать? Возможно, получил наследство от бабушки из Франции. А может быть, выиграл в карты? Тот чуть приподнял брови. Что выиграл в карты? Настал мой черед изображать удивление. 45% акций некоего стартапа. Ты же про них сейчас говоришь? Да и в целом, спрашивать надо не меня, а Бэк Хёна. Вот он вам и расскажет, как у него оказались ценные бумаги. Мужчина чуть наклонил голову, пристально рассматривая меня. Мы прекрасно знаем, что он входит в ваше окружение. Стоит мне положить бумаги на стол руководству, как в Тайвань сразу же улетит запрос о сотрудничестве. А мы начнем расследовать эту сделку, как потенциальное международное преступление. И уверен, там найдется масса подводных камней. Останется лишь поднять их и выставить на всеобщее обозрение. Я зевнул и расслабленно глянул на собеседника, чей уровень раздражения только что поднялся на новый уровень. А подводные камни обычно разбиваются корабли. Никто не поднимает их со дна моря, слишком тяжелый труд. Глава команды усмехнулся, впившись в меня взглядом. Ты прекрасно понял, что я имел в виду. Мне оставалось только вновь пожать плечами. Если честно, нет, никакого отношения к этим ценным бумагам я не имею. Но раз твои люди неформально притащили меня в этот кабинет, готов выслушать эту фантазию до конца. На секунду прервавшись, добавил, в этой истории ведь есть какая-то логика, ты наверняка затеял этот разговор с конкретной целью. Несколько мгновений тот помолчал, сверля меня взглядом. Наконец принялся говорить. Первое, сейчас каждый третий прокурор жаждет упрятать тебя за решетку, раздавить и уничтожить. Ты отвесил публичную пощечину всем и разом. Такое не прощают. Второе, именно по этой причине, в документы о сделке вцепится, а на расследование бросит все имеющиеся ресурсы. И наконец третье. На этом моменте он запнулся, глянул в сторону двери, и уже гораздо тише добавил. Ты нам должен, Мин Джинхо. Каждому, кто ждал рывка Санбанима наверх, а вместо этого увидел, как тот идет под арест. Ты со своей любовницей уничтожил наши жизни, и ты нам должен. Я скептически усмехнулся. Интересный взгляд на жизнь. Тот раздраженно поморщился, демонстрируя эмоции, и наклонившись к столешнице, продолжил. На остальных мне плевать. Пусть сами разбираются со своими проблемами. А я хочу получить треть от того, что осталось. Не так много, как видишь». Я вопросительно приподнял брови, и тот стукнул ручкой по столу. «Не притворяйся идиотом. Несколько фирм уже сменили владельцев. 40% акций ты передал, но еще 5 до сих пор записаны на Бэк Хён Цоя. Значит, это твоя доля. Вернее, ваша с той девчонкой, что теперь правит Чен Групп. А значит, мы и поделим ее по-честному. На троих». Выплюнув эти тираду, снова откинулся в кресле. «Я же изобразил легкую озадаченность. Если потворствовать твоей фантазии, то выходит, ты желаешь получить чуть больше 1,5% акций этого самого стартапа?» Мужчина выдохнул. «Я не идиот, чтобы такое записывать, Мин Джинхо. Можешь говорить открыто. И нет, акции мне не нужны. Только глупец стал бы настолько открыто подставляться. Деньги. 15 миллионов долларов. Наличными. С одной стороны, мы прокололись. Вернее, возможные риски я учитывал, это было одной из причин, по которым именно Бэк Хён стал временным мультимиллионером. Но вот покушение, после которого полиция собрала личные данные всех присутствующих, спрогнозировать было невозможно. Учитывая, что именно парень обезвредил нападавшего, его скорее всего опросили одним из первых, а потом в дело включилась прокуратура. Постучав пальцами по подлокотнику, я поинтересовался: если продолжить эту забавную игру, то откуда мне знать, что эти данные оказались только у тебя? Собеседник, на столе которого стояла простенькая табличка с именем Ильсон Кен, улыбнулся. «Потому что именно моей команде поручено отслеживать твою экономическую активность». Занятно, но мимика отчетливо говорила о лжи. К тому же, те двое, что меня сюда привезли, к его команде точно не относились. И если подумать, в разговоре какого-то отношения к этому человеку не выказывали. Пусть слова произносили правильные, но эмоциональная реакция отсутствовала. Хотя обычно мозг всегда реагирует на упоминание начальства. Неважно, положительно или отрицательно, выплескивает в мир хотя бы что-то. В данном случае такого не было. У обоих сразу, как будто им было глубоко плевать. Да и офис команды находился на 7-м этаже, что намекало, в местной иерархии он находится где-то в районе среднего звена. Желая новое руководство сеульской прокуратуры меня уничтожить, выбрали бы кого-то получше. И уж точно не отдали весь мониторинг на откуп одному единственному человеку. Плавно погрузившись в фокус, я прокрутил в памяти наш разговор. И подавшись вперед, старательно изобразил напряжение на своем лице. «Значит, каждый третий прокурор мечтает от меня избавиться?» Ильсон моментально закивал. «Именно. Наконец ты хотя бы что-то услышал». Полностью уверен я не был, но скорее всего, собеседник лгал и сейчас. «А кто отдал тебе приказ? Кто поручил следить за моими экономическими операциями?» «Кто-то из прокуратуры». На момент тот завис с открытым ртом. Потом кивнул. «Естественно, из прокуратуры. Кто еще, по-твоему?» «Президент заехал, чтобы поручить с тобой разобраться?» Вот здесь я был уверен почти на 100%. Сейчас прозвучала ложь. Команду ему действительно дали, но это точно не был кто-то из ведомства. Сделав вид, что задумался, я присмотрелся к его мимике, запоминая, анализируя, прогнозируя. Потом озвучил еще один вопрос. Если продолжать смотреть на эту гипотетическую ситуацию, то, получив 15 миллионов, ты гарантируешь, что эти документы никому не повредят? На лице проявилось отчетливое выражение радости, и мужчина кивнул. Конечно. Какой иначе в этом будет смысл? Покосившись в сторону двери, за которой кто-то прошел, я принял чуть более расслабленную позу. А с теми, кто меня сюда привез, поделишься? Или все себе заберешь? Замешательство, непонимание и снова раздражение. Как я распоряжусь деньгами, не твое дело, Мин Джинхо. Скрипнула дверь, и в проеме показалась фигура девушки, которую перед этим выгнали, отправив за кофе. Что интересно, она на самом деле принесла напиток, сразу 3 стакана, хотя и явилась сильно раньше, 20 минут точно не прошло. Оставив один на своем столе, подошла к нам и опустила на столешницу второй, придвинув его к шефу. «Все, как вы любите, санбэ, с кокосовым молоком, 2 ложками сахара и сиропом». Тот неожиданно смутился и тихо пробурчал слова благодарности, а стажерка с силой поставила 3-й стакан, из-за чего его содержимое плеснуло изнутри по крышке. И для настоящих негодяев с прогнившей душой, черный, без сахара, ни капли молока, во взгляде ее начальника, который смотрел на девушку, читалось явственное недоумение. Я же поднял на нее глаза и улыбнулся. «С кофе ты угадала, именно такой я и люблю, но вот со мной промахнулась. Похоже, твой сэнбэ прав, Уровень подготовки в университетах уже не тот. Она изумленно распахнула глаза, смотря на меня, потом перевела возмущенный взгляд на руководителя и, развернувшись, прошла к своему месту. Сам глава команды, проводив ее взглядом, с негодованием глянул на меня, хотел что-то сказать, но снова покосившись в сторону девушки, остановился. Вместо этого вытащил из ящика стола визитку, перевернув обратной стороной, постучал пальцем по цифрам телефонного номера, написанным ручкой. «Это для связи, и помни, тебе нужно обязательно явиться в течение 72 часов, дольше закон ждать не будет». Кивнув, я забрал визитную карточку, положив в карман пиджака, и, взяв в руки стакан кофе, направился к выходу. Открыв дверь, оглянулся назад и отсалютовал стаканом. Как и я думал, стоило петлям заскрипеть, как мне в спину уперлись взгляды обоих присутствующих. Так что сейчас я отлично видела их лица. «Удачного вам рабочего дня! Сражайтесь за законную справедливость!» Усмехнувшись, я шагнул в коридор, а потом двинулся в сторону лестницы. Поведение Ильсона было непонятным. Ему действительно нужно было убедить меня отдать эти деньги, но при этом мимика намекала, что сумму он берет не для себя. Если быть точным, вовсе не планирует этих денег касаться. А значит, остановившись на лестничной площадке, я сделал еще один глоток кофе. Постоял какое-то время на месте, вливая в себе горячий напиток и крутя в голове теории. Потом принялся медленно спускаться вниз. Около служебного входа дежурил охранник, но спрашивать о том, что я делал в здании, он не стал. То ли это не входило в инструкцию, то ли парню было достаточно того, что совсем недавно я зашел в компании двоих сотрудников ведомства. Так что я беспрепятственно добрался до машины, внутри которой ждал изрядно нервничающий водитель и дал команду ехать в офис. Отпив еще кофе, достал телефон, после чего позвонил Син Сцен Юну. Старик даже не стал здороваться, начав беседу с более важной вещи. «Это не мы пытались тебя убить. Даже не думай повесить это на нас и что-то еще потребовать. Да и Джордж твой прекрасно себя чувствует. Судя по озвученным фразам, моего звонка он ждал и даже в какой-то степени к нему готовился. Предполагая, что я окажусь идиотом и попробую выжать из триад еще какую-то сумму денег. Я знаю, что это не вы. Тем не менее, часть происходящего с вами все-таки связана. И ты прав, мне понадобится от тебя одна маленькая услуга». Тот грязно выругался на диалекте, которого я, по его мнению, знать никак не мог, и мрачно поинтересовался: «Какая тебе нужна услуга, кореец?» Усмехнувшись, я бросил взгляд в окно. Два человека, готовых выполнять приказы, из числа тех, кого легко можно связать с организацией, где сделали карьеру наши общие знакомые на острове, и которых никому не будет жалко.